Что за неотложное дело, интересно, не связано ли оно с тем, что сейчас внутренние войска уже начали собирать заложников, и это явно не нравилось их семьям. Орлов с грохотом отодвинул кресло, сел и Державин объявил: «Пожалуй, начнем. Господин Такеда, прошу изложить позицию самурайских кланов». Изаму встал: «Наши условия следующие, ваше сиятельство. С наследниками будут отправлены доверенные слуги и охрана». «Черт», я выдохнул с облегчением. Боялся, что самураи упрутся рогом, и ни хрена не выйдет. Они отлично понимали важность их лояльности к новой власти, поэтому могли воспользоваться положением. И это требование звучало вполне обоснованным, надо сказать. Также, продолжал Изаму, в гарнизоны крупных городов будут включены японские отряды во главе с назначенными самураями, которые будут подчиняться напрямую главам кланов. А вот это уже заставило всех напрячься. Армейские гарнизоны заняли главные оборонительные позиции во всех значимых населенных пунктах и узлах снабжения. Японцев оттуда выгнали, да и вообще не подпускали местных к военным объектам. Чего стоили те же беспорядки с Нагано, когда уесуги решили пройтись вооруженной колонной по городу. Провокация, которую мы устроили, лишь сподвигла Глебова отдать приказ атаковать, но крепость была готова к сражению и до того. Однако это было еще не все. Изаму продолжал говорить: «В совет министров будут включены главы кланов в равном количестве с представителями русской аристократии. Мы хотим иметь голос при принятии решений, которые касаются нашей страны». Еще хуже. Дворяне начали обеспокоенно переглядываться. Кто-то даже возмущался всем своим видом, хоть и не решался озвучить это раньше времени. Я следил за реакцией Державина, но тот не выдавал никаких эмоций, как и Орлов. Видимо, для них такие требования не оказались сюрпризом. И последнее. Изаму почему-то сделал паузу, которая не предвещала ничего хорошего. Япония должна получить особый статус с закреплением автономии законодательства и управления. Все, приплыли. Изаму закончил, но не сел обратно на свое кресло. Вместо этого поднялись все остальные самураи. «Что это означает?» — с раздражением спросил Державин. «Условия не обсуждаются, ваше сиятельство», — ответил Такашиода. «Мы будем ждать вестников с вашим ответом в моем замке в Нагое. Наши семьи уже отправились туда, наследники в том числе. Ждем ответа через 3 дня», — крикливо воскликнул Имагава. Изаму почтительно поклонился и повел самураев прочь. Я провожал его взглядом, но он даже не обернулся. А вот дворяне обратили свои взоры прямо на меня, когда японцы покинули зал совета. «Гарантии, Игорь Сергеевич», — прошипел Нейман. «Этого вы добивались? Ваши заигрывания с самураями обернулись нам громадными проблемами, граф. Поздравляю, зараза. И почему все покатилось к чертям? Министры покинули зал, но остались я, Державин и князь Орлов. Не лучшие кандидаты для беседы. Мне доложили, что вы пытались остановить передачу заложника клана Накамура», — будничным голосом произнес Орлов. «Могу ли я узнать причины такого беспокойства?» «Клава Дама Накамура мой друг», — вздохнул я. «Он сильно пострадал, выполняя работу, связанную с магоснабжением, и ранее сильно помог осуществить наши планы. А еще он переметнулся от одного сюзерена к другому, затем без особых роптаний предал и его, а после и вовсе решил отколоться от клановой системы самураев и объявил себя самостоятельным старейшиной. Судя по моим данным, он должен был принести клятву верности вам, Игорь Сергеевич, но не сделал этого. И что, это была моя инициатива. Я не стал требовать клятвы, но все же, налицо определенная склонность к непостоянности. И вы утверждаете, что это надежный человек». Орлов одарил меня скучающим взглядом. «Он уже все решил, так что спорить бесполезно, но обороняться придется. А вы считаете, что если у человека, чьего отца и братьев убили на недавней войне, забрать сестру, это придаст ему верности новой власти?» Орлов слегка усмехнулся. «Не надо отвечать вопросом на вопрос, ваше сиятельство. Это не улучшит вашего положения». «И какое у меня положение?» Вдруг взгляд Орлова переменился, стал ледяным, пробирающим до дрожи. «Немногим лучше Хидзаши Накамура», — сказал он стальным голосом. «Хидзаши сейчас лежит на койке, жрет казенные харчи и пялится на медсестричек», — хмыкнул я. «У него вполне неплохое положение, я считаю». У Орлова слегка дернулся глаз. Он сердился. Наверное, ожидал, что я буду дрожать, как Нейман или ему подобные, но хренушки. И не таких обламывали. «Господа», — сменив тон на серьезный, спросил я, — «если у вас ко мне какие-то конкретные вопросы или обвинения, прошу выложить их сразу. «Уж простите, но у меня не лучший день. На мое поместье совершили нападение люди, которых почему-то прошляпила наша внутренняя безопасность, с магоснабжением дел не в проворот, а теперь еще придется разбираться с самураями, которых я таким трудом убедил, что Российская империя несет им благополучие и счастливое будущее». Орлов нахмурился, услышав укол в свою сторону, а Державин сделал вид, что мы просто беседуем о сложившейся ситуации в такой вот необычной компании. «Скажите, Игорь Сергеевич, что вы думаете о требовании самураев? Насколько оно бескомпромиссно?» Я взял небольшую паузу, чтобы подумать, и понял, что следовало ожидать чего-то подобного от Изаму. Он мог даже в одиночку стать серьезной проблемой даже для имперской армии, когда начнется война, а объединенные силы самураев и вовсе несут угрозу, устранить которую получится только немалой ценой. Возможно, он это и планировал с самого начала. «Не думаю, что самураи согласятся на меньшее, Игорь Аскальдович. Британцы обещают им свободную Японию, иллюзию свободной Японии», — поправил Орлов. «Или Такеда этого не понимает?» «Понимает. И остальные старейшины тоже. Поэтому для них стоит нелегкий выбор. Цепляться за иллюзию свободы и сделать из страны очередную марионетку британцев или принять новую судьбу страны с настоящей, не иллюзорной свободой. Приходилось говорить, что думаю, не взвешивая слова. С такими собеседниками это было опасным занятием. Но сейчас еще опаснее было бы выкручиваться или угадывать, что от меня хотели бы услышать. Я решил, что прямота в данной ситуации – лучшая защита. Сейчас и британские самураи, и японские подчиняются новой власти из-за необходимости», — продолжил я. «Но теперь Такеда убедил старейшин принять верховенство нашей империи на полном серьезе. Это для них уже компромисс». «Компромисс?» — вяло усмехнулся Орлов. «Интересный он какой. Между чем и чем, извольте спросить. Между свободой и смертью». Ответ заставил их призадуматься. Державин и Орлов не были глупцами. Их взгляд не затмевала надменная ярость, что случалось с тем же Нейманом или Имаговой. Скорее, тандем Изаму и Такаши был наиболее близок к ним. Эти люди умели думать наперед, хладнокровно просчитывая варианты. У них хватало яиц жертвовать меньшим во благо будущего. Ведь что случилось бы, устрой самураи полноценный мятеж, быть может, нас и выбили бы из Японии с помощью британцев, но от самих японцев тут ничего не осталось. Империя могущественна, а русская армия оставила бы после себя лишь выжженную землю, удобренную телами прежних ее хозяев. Но самураи были готовы к такому исходу. «Господа, подумайте, как сами бы поступили, окажись Россия в подобном положении». Державин и Орлов переглянулись. «Что вы имеете в виду?» — процедил Державин. «Если я что-то и сумел понять, общаясь с самураями, так это что честь для них, не пустой звук, их честь, которая не всегда созвучна с русской. Но все же в этом мы похожи, мы вообще ближе, чем можно подумать на первый взгляд. И Такеда предлагает вариант, при котором они смогут сохранить и честь, и жизнь. Кажется, мне удалось заставить их задуматься. Надеюсь, это поможет всем». «Игорь Сергеевич», — протянул Державин, — «как бы вы поступили сейчас?» «Интересный вопрос, и немного неожиданный». Даже Орлов покосился на маршала с удивлением. «Я бы, ваше сиятельство, сейчас пошел и занялся магоснабжением. Судя по всему, времени у меня стало еще меньше, а не хотелось бы видеть, как британцы отбирают плоды моих трудов». Орлов хмыкнул. Державин тихо вздохнул. «Понял намек. Я не дипломат. Я гребаный инженер, которого втянули во все эти разборки. И как решать подобные конфликты, попросту не знаю». «Я вас услышал, Игорь Сергеевич», — хмуро поговорил Державин. «Вы можете идти». Почувствовав некоторое облегчение, я встал с места, поклонился, как то требовал этикет, и пошагал к выходу. Но через несколько шагов остановился и обернулся, взглянув на Державина. «Насчет нашего с вами вопроса, ваше сиятельство». «Да», — оживился маршал. «Кажется, я готов принять решение». «Хорошо, я свяжусь с вами позднее». Я кивнул, приметил, что Орлов и бровью не повел, хотя должен бы заинтересоваться, что за вопрос такой. И я очень надеялся, что он это сделает. Возможно, уже поставил заметку в голове копнуть поглубже. Ну а я отправился заниматься своей работой. Эти аристократы мне уже знатно осточертили. «Ален, дай мне какую-нибудь заявку, чтоб руками поработать. На пару-тройку часов желательно». «Игорь, вы уже закончили?» — раздался из динамика телефона обеспокоенный голос. «Слушай, что там творится? Азуми увезли в Нагое, говорят, Так сам и заму приказал. Знаю. Ален, успокойся. Все нормально. Просто меры предосторожности. Ты, главное, в безопасности. Все в порядке? Да-да. Со мной Бат и Батар. Сказали, будут охранять, хотя я протестовала. А остальные под охраной в поместье Такеда. Сайго тоже прислали людей. Их привел Сакаку. Я приказал Изао, Сакаку и Аи возвращаться к себе домой и усилить охрану. Они присягнули мне на верность и могли стать следующей целью мятежников. Но Изао настоял, чтобы прислать небольшое подкрепление на защиту моих близких. Вот и хорошо. Заявка есть? Сейчас. Погоди. Пока Алена искала подходящую работу, я сел на байк и натянул каску. Проверил снаряжение. Меч, пистолет, защитные блоки и магический кристалл. Даже прихватил короткие клинки, доставшиеся в качестве трофея после нападения одного из людей хамелеона. Они отлично крепились под сиденье байка. Запасное оружие, но лишним не будет. После нападения на мое поместье, когда я остался чуть ли не с голым задом против дюжины врагов, проснулось желание всегда держать при себе оружие. «Да, есть одна заявка», — послышался голос Алены. «Не хватает бригадира для прокладки кабеля, и людей маловато, тоже помощь нужна. Придется и руками поработать, и покомандовать, все как ты любишь». «Отлично. Арсений где?» «В офисе». «Решила, что ему будет безопаснее тут, а то он слишком уж не понравился самураям Такеда. Еще лучше. Приготовь для него рабочую форму. Заеду и заберу этого дворянчика, будем продолжать трудотерапию». «Хорошо». Я сбросил вызов и хотел было рвануть с места, но меня окликнул Соколов. «Игорь, подожди». Обернулся и увидел, как Александр быстрым шагом направляется ко мне. «Хм, я почему-то думал, что он уже уехал. Как все прошло? О чем разговор был? Орлов как, не лютовал?» Начал он расспросы. «Саня, извини, но у меня дела сейчас. Давай потом все подробно обсудим». «Хорошо, мне прям требовалось выплеснуть накопившийся стресс. Обсуждать и разговаривать уже сил не было. Вкратце, все нормально. Меня в предателей Родины записывать не стали». «Ладно», вздохнул он с облегчением. «Тогда позже все расскажешь. Давай, бывай». Я тут же рванул с места и, быстро набрав скорость, помчался прочь из императорского дворца. «Работа. Вот что мне сейчас нужно. Тяжелая, простая работа». Мы остановились возле распределительной подстанции у городка Мита неподалеку от Токио. К нему недавно подвели линию магоснабжения, и теперь нужно было запитать больницу. Для важных объектов я заложил в проекты подземные кабели, которые, помимо большей надежности, также позволяли не превращать городской пейзаж в лес опор и проводов. Но основную часть рабочих перевели на объекты западнее, чтобы ускорить строительство перед возможным наступлением британцев, поэтому кое-где работа застопорилась. «Ты куда меня привез?» – недовольно спросил Арсений, слезая с заднего сиденья. Надо признать, в пути он держался молодцом. Гнал я на хороших скоростях, да еще петлял по пересеченной местности, чтобы сократить путь. Ездить на вездеходном мотоцикле только по дорогам – это преступление, на мой взгляд. Но Арсений не боялся, ни слова не сказал, даже когда чуть не вылетел на подвернувшейся кочке. Проигнорировав вопрос, я достал из багажника сверток с рабочей формой и протянул ему. «Что это?» «Надевай, если не хочешь заляпать свой китель», – буркнул я и грубо прижал сверток к груди. Арсений машинально его схватил, с удивлением начал разворачивать, пока я доставал свою форму и прямо на месте. «А что? Вокруг никого, да и не стеснительный я. А если какая-нибудь японка все же заметит меня в одних трусах, ей явно захочется проверить, у всех ли русских под одеждой все так же хорошо». «Рабочая роба», — воскликнул Арсений, швырнув форму на землю. «Я такое не надену, и не буду». «Ты жрать хочешь?» — оборвал я, попутно натягивая штаны. Стоял еще с босыми ногами, и холодная осенняя трава забавно холодила стопы. В ответ Арсений промолчал, но вместо него заговорил живот. При упоминании еды раздалось протяжное урчание. «Вот то-то и оно. Хочешь жрать, будешь работать, понял?» И умник понуро принялся стаскивать с себя китель. Я нацепил носки, обулся в укрепленные ботинки на высокой подошве, застегнул пояс с магическими приблудами, накинул куртку. «Почему твоя форма отличается?» — хмуро спросил Арсений. «Она с моей прошлой работы. Это на которую ты сбежал после нашей встречи?» — ухмыльнулся он. «Ага. После того случая, как спас твою жалкую шкуру от магического взрыва. Ты подстрелил меня», — взорвался дворянчик. «А если бы тебя разорвало магическим полем, было бы лучше?» поинтересовался я, или ты не почувствовал, как оно растекалось из-под станции? Арсений потупил взгляд, неловко просовывая ноги в ботинки. Видимо, все же чувствовал, но это скорее плохие новости. Значит, он настолько дурак, что гордыню поставил выше собственного здоровья. Думал, ты уйдешь и я совсем разберусь, пробурчал он вдруг. И как ты собирался это сделать? В ответ молчание, и в глаза не смотрит. Черт побери, он хуже ребенка. Взрослый лоб, а поступки, будто школу еще не закончил, причем начальную. Мы подошли к раскинувшемуся на поляне вагон-городку монтажников. Неподалеку развернулись и сами работы. Сейчас, видимо, проходил этап шурфовки. Это когда будущую траншею сначала обозначают узким точечным рытьем, чтобы проверить грунт или найти опасные участки с уже проложенными коммуникациями. Делать все надо вручную, потому что если под землей какой-нибудь действующий кабель проложен, повредить его мощным оборудованием вроде отбойника или копателя очень просто. В прошлой жизни я наблюдал печальные случаи, когда неосторожность приводила к смерти. Например, когда траншею в промерзлой земле рыл трактор с отбойником, а в самой траншее выгребал грунт кабельщик. Отбойник задел кабель, которого там не должно было быть, случилась дуга. Кабельщик, наверное, и понять ничего не успел. Единственное утешение. Однако в Японии магоснабжения практически не было, а имеющиеся схемы мы проверяли досконально. Здесь никаких кабелей быть не должно, но пара десятков человек столпились в одном месте и что-то активно обсуждали. «Физкульт-привет пролетариату!» – воскликнул я, подойдя поближе. На меня обернулись все два десятка смуглых рыл. «Мда», – вздохнул я, – «русских среди них не было вообще». «Ну, ничего, разберемся». «Кто старший?» – крикнул я на японском. Вперед выдвинулся седой японец с потемневшим от солнца лицом, покрытым морщинами. Я окинул взглядом остальных и понял, что старший он во всех смыслах слова. «Я за главного», — прохрипел он тихо. «Как зовут?» «Ичиро я». «А вы кто такой будете?» «Бригадир ваш, временный. Зовут Игорь Разин». Заставлять японцев произносить отчество было бы мучением не только для их языков, но и для моего слуха. Даже у Изаму или Такаши это выходило не самым лучшим образом. «Будете под моим руководством завершать работы. Что у вас случилось? Почему встали?» «Так тут это вот». Ичиро повернулся и указал рукой вперед. Остальные расступились, а я подошел к шурфу. Глубокая яма со стороной примерно в полметра, а на дне проглядывалась черная труба. «Ага», — вздохнул я. «Несанкционированная коммуникация, значит». «Ну-ка». Присел над краем ямы, врубил фонарь на каске и полез вниз, чтобы поближе рассмотреть трубу. «Новая, довольно большая по диаметру, и грунт в некоторых местах более рыхлый, видно, что не так давно копали. На трубе небольшая царапина от лопаты, но повреждений нет». «Так, все понятно». Я вылез, встал и осмотрелся. Со стороны городка на пологом холме виднелся небольшой поселок на окраине. Аккурат с противоположной стороны протекала речка. «Так, стойте здесь», — махнул я рабочим. «Арсений, за мной». Мы пошагали к берегу по направлению трубы. Вышли к зарослям засыхающего рогоза, к месту, где река шумно журчала из-за мелких перепадов высоты, камней и шустрого течения. «Умно», — прищурился я. «Ты о чем?» — нахмурился Арсений. «Здесь шумно. Найти выход трубы не так уж просто. Но, думаю, она где-то в рогозе. Пошли поближе. Я туда не полезу. Да никто не заставляет тебя марать свой дворянский зад», — рыкнул я, про себя добавив пока что. «Осмотримся и принюхаемся. Это кто-то канализацию вывел. Найдешь трубу, хорошо накормлю без отработки. Ты думаешь, я буду вынюхивать чье-то дерьмо за самсу с курицей?» Ухмыльнулся я. «С таким хрустящим тестом, под завязку забитым нежным сочным мясом, которое прямо обнимает вкусовые сосочки». Арсений схватился за живот, надулся и молча пошагал вперед. И так рьяно занялся делом, что нашел трубу через каких-то 15 минут. «Ну, это я с сарказмом». Уж задумался, не подсказать ли ему, или самому найти канализацию, которую почти сразу заметил. Но ничего, справился. Это хорошо, потому что от голодного работника толку мало, а бедолага не ел уже примерно сутки. «Где самса?» — буркнул он почти моментально. «В багажнике», — хмыкнул я. «Пошли, пошли. Только слишком быстро не беги». Арсений очень быстрым шагом направился к подстанции. «Мда, голод не тетка. Я спешить не стал. Да и он зря спешил, ключи-то у меня. Зато я достал телефон и набрал номер. Приемная Игната Васильевича. Слушаю», — раздался нежный голосок. «Мне, пожалуйста, его самого, девушка. Скажите, граф Разин беспокоит. По очень важному вопросу. Хорошо, соединяю. Заиграла раздражающе спокойная музыка. Скоро ее сменил ворчливый голос министра водных ресурсов. Слушаю. Игнат Васильевич, это Разин. Скажите, пожалуйста, ваши данные по коммуникациям возле города Мита абсолютно точные, вы смеете сомневаться в моей. Короче, могу следовать проекту от буквы до буквы, верно? Никаких сюрпризов быть не должно, да, Игорь Сергеевич. Проворчал тот, абсолютно можете, это весь ваш важный вопрос, да, да, только это, спасибо вам, я не успел сбросить звонок, это сделал Игнат Васильевич, а я как раз подошел к байку, возле которого крутился Арсений, быстрее, быстрее, торопил он, я жрать хочу, а кто ж не хочет, ща, погоди, спокойно открыл багажник, пошелестел пакетом и достал оттуда одну самсу. Педагогический метод по совмещенному принципу Павлова и сербской сказки «Кто не работает, тот не ест» уже давно сформировался в голове, так что самсу я купил еще по пути в офис в количестве 5 штук, так что будем вырабатывать рефлексы трудолюбия. На, лови. Арсений поймал угощение и дрожащими пальцами принялся распаковывать, а затем съел все так быстро, будто целиком проглотил за раз. Я дал ему еще бутылку воды, чтобы запить, но к ней воспитуемый отнесся куда прохладнее. Голод, судя по взгляду, утолить не удалось, но немного сил прибавилось, а это то, что нужно. Мы вернулись к рабочим. Я взял у Ичира планшет с документацией, еще раз проверил карту с расположением согласованных коммуникаций и не увидел этой линии. Канализация вообще не предусматривалась в поселке, от которого, скорее всего, шла труба. Но, видимо, новым владельцам не хотелось заморачиваться септиком и уж тем более держать выгребную яму у себя во дворе. Вот и решили гадить в речку неподалеку. Скинулись, самовольно прорыли трубу, и теперь наслаждались благами за счет бедных рыбешек и деревенек вниз по течению. Ну, ничего, как говорится, карма возьмет свое, а я с удовольствием послужу ее карающей дланью. Хотя не совсем так, тут лучше привлечь более замотивированного человека. Арсений, воскликнул я, у меня к тебе очень важное задание на целых 2, нет, 3 самсы. Глаза подопечного загорелись, а рот наполнился слюной предвкушения. Апа, рефлекс выработался так быстро, замечательно. Короче, прыгаешь в шурф, рубишь к хренам эту трубу и закрываешь ее затычкой. Задание понятно? Приступай. Огоньки в глазах Арсения мигом угасли, но живот проурчал неумолимо. Г. Киото, дворец Сёгуна Токугава, главный зал. Токугава Хиро стоял возле огромной карты Японии, вырезанной из камня столетия назад. С тех пор в нее вносили изменения, которые настигали страну раз за разом. Но недавние потрясения оказались тяжелее всех предыдущих. Японию пересекала черта, казавшаяся страшной раной и делившая страну на 2 части, и ни одна из них сейчас не принадлежала японцам. «Удалось?» – тихо произнес Хиро. «Нет», – раздался эхом шепот будто бы из ниоткуда. Затем показался тот, кому голос принадлежал. За аркой, будто появившейся из тени, показался облаченный в черный костюм человек. Ему было около 30. Точеное лицо, холодные черные глаза – узкий рот и бритая голова со шрамами на макушке. Он бесшумно приблизился к Хиро и остановился в 2 шагах. «Кураими, ты меня разочаровал», – процедил Токугава. «Неужели твой человек не справился с таким простым заданием? Насколько я помню, из магов там был только Разин. Он оказался сильнее, чем мы думали», – с непоколебимым спокойствием ответил Кураими. «Твой брат тоже совершил эту ошибку. Может, мне стоит назначить нового главу Хаттари? Как думаешь?» Хиро не отрывал взгляда от карты, рана на ней будто жгла его самого. Она болела, пульсировала, разрывала саму душу. Граф Разин оказался очень опасным человеком. Хиро слышал о нем еще до того, как Ода созвал совет великих домов, но не думал, что это настолько серьезно. Разин смог убедить почти всех самураев сотрудничать с русскими. Немыслимо. Они всерьез собирались принять подданство Российской империи. Токугава такого стерпеть не мог. «Я лично убью его», — все таким же равнодушным голосом сказал Кураими. «Уж постарайся». «Нет, господа», — раздался вдруг звонкий голос. Высокие двери с грохотом распахнулись, и в зал бодрым шагом вошел человек в безликой маске и черном смокинге. Хиро и Кураими тут же обнажили оружие и приготовились к битве, но незваный гость вдруг остановился и примирительно поднял руки. «Не стоит, господа, я не хотел бы с вами драться». Самураи мельком переглянулись, но не опустили оружие. «Ты кто такой?» — потребовал Хира. «Назовись, как он попал в зал, миновав охрану». Разбираться он планировал после. От чужака исходила очень опасная аура. Чутье предупреждало: серьезный противник. «Меня зовут Хамелеон», — веселым голосом ответил тот. «И мне хотелось бы, чтобы вы немного скорректировали свои планы насчет графа Разина. Видите ли, у меня тоже имеется дело насчет него, и мы могли бы действовать сообща, во благо общей цели. Как вы смотрите на такой вариант, господин Токугава?» Хира ответил не сразу. «Опасность, исходящая от чужака, мешала сконцентрироваться на чем-либо другом. Говори, я слушаю». Глава 11. Это было замечательное утро. Алена закинула на меня ногу, прижалась и положила голову на плечо. «Знаешь, это были замечательные 3 дня», вздохнула она. «Ага, и это правда. Все оказались так увлечены разборками с самураями, что от меня отстали министры, даже Нейман не тревожил какими-нибудь проверками. Пока в моем поместье строили систему безопасности и одновременно ремонтировали дом, мне выпал шанс просто заниматься своей работой, любимой работой, надо признать. Даже темные йокай не показывались. Поэтому я гонял по объектам, работал в офисе, обедал в пельменной и даже приобщил Арсения к этой пище богов. С пареньком мы более-менее нашли общий язык. Вроде бы, рефлекс еда-работа вырабатывался отлично, осталось только закрепить его на дистанции, чтобы урок из головы не выветрился. Ну, а прочими недостатками скоро займемся. Сделаем из дворянчика настоящего русского дворянина. Исключительно в положительном смысле этого слова. Ну а приятным бонусом были ночи. Я остановился в квартире Алены, и мы брали от этого максимум. Вот и сейчас нежились голышом при свете зари за окном. Постель была теплой, мягкой. Она словно окутывала нас нежными объятиями и молчаливо убаюкивала. Не хотелось вставать. Державин, несмотря на мое послание, все эти дни не спешил продолжать наш разговор по поводу причастности к тусовке аристократов. Но вчера вечером вдруг приказал явиться к 7 утра в зал совета. Ненавижу жаворонков. Все-то им надо пораньше делами заняться. Вот и приходилось прерывать такое замечательное времяпрепровождение. Ой, совсем забыла. Вдруг подскочила Алена. Она выпорхнула из кровати, сверкнув голыми бедрами, подбежала к шкафу, выдвинула ящик и принялась там что-то искать. Я почувствовал, как привыкшее к ее теплу плечо овевает прохлада. Вот, Алена шагнула ко мне, с растрепанными волосами, румяная. От ее вида на моем лице сама собой появилась улыбка. Она протянула мне небольшую деревянную шкатулку. Я раскрыл ее, и не смог поначалу вымолвить ни слова. Все застревало в горле, казалось недостаточным. Лишь через полминуты, наверное, удалось выдавить. «Это я, спасибо, Ален». Слов правда не хватало, чтобы выразить эмоции. В груди потеплело. Поднялась буря эмоций, причем хороших, положительных. Чем-то она напоминала боевую ярость, но исходила из другого источника. Это был родовой перстень, первый в моей недавно появившейся дворянской семье. Алена отлично знала мои предпочтения, поэтому сделали его из темной стали с добавлением магической руды, примерно из такой же, как у моего клинка. Никакого золота, лишних узоров или драгоценных камней. Герб в виде меча, окруженного посеребренными разрядами молний, обхватывал магический кристалл, сияющий алыми переливами. Он, кстати, заслуживал отдельное внимание. Небольшой по размеру, но ограненный, ярче обычной руды. Наверное, из самого корня жилы, где концентрация выше, подумал я. Но все оказалось еще круче. «Кристалл из рудника на Камчатке», — поведала Алена. «Таких всего 2-3 штук во всей империи. У него повышенная восстанавливаемость, но это еще не все». Она взяла кольцо и показала клеймо на внутренней стороне. «Кадзе», — удивился я. «Его Ханма сделал?» «Ага», — кивнула Алена. «А Оливер доработал и вставил творец, помогающий восстановлению магии. Сказал, за сутки может восстановиться наполовину. Это, конечно, если ты умудришься все растратить. Ну, надень, чего ждешь?» Усмехнувшись, я просунул в кольцо указательный палец. «Село как влитое. Наверное, только женщины умеют идеально подбирать размеры втайне от того, кому подарки предназначены». Магия растеклась по телу, заставила кровь в жилах забурлить от переполняющей энергии. Я волнами прокатил ее по телу несколько раз, будто дегустируя, и ощущения были отличными. «Спасибо, Ален», — повторил я, крепко ее обняв. «Игорь Сергеевич, вы сказали, что приняли решение». «Полагаю, ответ». «Согласен, ваше сиятельство», — кивнул я. «Мне бы хотелось заручиться вашей поддержкой». Державин усмехнулся, слегка прищурился, будто сканируя меня взглядом, и он зацепился за перстень на моем пальце, изысканно, и, наверное, символично. Ранее вы не выражали склонности к дворянской атрибутике. Всему свое время, Игорь Аскольдович, могу я поинтересоваться, что повлияло на ваше решение? Мы со Славой обговорили предстоящий разговор с маршалом. У меня накопилась мотивация заручиться поддержкой влиятельного военного аристократа, и сейчас наступил критический момент, когда от меня многое зависит. В общем, мы и правда будем полезны друг другу. Причем я, если подумать, окажусь в слабой позиции. Но оно мне и нужно. Так проще подобраться к нему поближе. Равного себе по позиции Державин будет опасаться сильнее. Если я скажу, что проникся сообществом аристократов и хочу сделать собственный вклад в развитие империи бок о бок с вами, вы поверите. Державин ухмыльнулся. Я не сомневаюсь в вашем патриотизме, граф, сказал он, но вы явно не питаете любви к дворянству. Ненависти тоже, пожал я плечами. Все зависит от человека. Моя дружба с Орловым этому подтверждение. И правда, ведь я не придерживался какой-то особой позиции в здешних распрях между народом, аристократами и дворянами. Алена росла в среде корпоратов, но это нам нисколько не помешало сблизиться. Среди работяг было много и отличных людей, и гадов последних. Дворяне, с которыми довелось общаться, тоже были разными. Саня, например, и вовсе свой в доску, князь Орлов, несмотря на всю свою мрачность и жесткие методы, в поте лица работает на благо страны. Черт, даже Нейман, чтоб ему провалиться, по сути, отличный финансист. И кроме просто дрянного характера, никаких нареканий к нему нет. Ну, тут просто не сошлись, бывает. Все же, я нахожу несколько корыстным ваш выбор в данной ситуации, сказал Державин. Вы на карандаше у Орлова, под прицелом самурайских мятежников, которые напали на ваше поместье, и подступает срок дуэли с Крупским. Вам нужна поддержка. Все верно, но это для вас же и лучше, Игорь Аскольдович. Мои мотивы прозрачны, а патриотизм подкреплен обстоятельствами. Кстати, что-нибудь известно про тех, кто напал на меня? Слава уже успел выведать часть информации, но полной картины еще не сложилось. У Исуги и Хаттари отметились только 3 дня назад, но больше о них ничего не было слышно. Да, кивнул Державин. Токугава заказал ваше убийство, а новый глава клана Хаттари желает отомстить за смерть своего брата. Но не волнуйтесь, Орлов прикладывает все возможные усилия, чтобы впредь не допустить подобного вторжения. Ага, Ярослав Владимирович, конечно, мастер своего дела, но слишком уж много недоброжелателей на мою голову. Новоиспеченный Сёгун, клан гребаных ниндзя, британцы, тот же хамелеон, который хоть и затих, но наверняка не исчез. Нет, если все силы Министерства безопасности будут направлены на защиту моей скромной персоны, беспокоиться ни о чем. Но вот что-то подсказывает, вряд ли оно так будет. Что ж, мне нужно укрепить поместье, нанять охрану, строить дом и прочее, вздохнул я. Самое время заручиться вашей поддержкой. Интересует только цена. Цену в таких делах, Игорь Сергеевич, нельзя назначить конкретно. Она объясняется одним словом. Каким же? Преданность. Державин пристально посмотрел мне в глаза. Все пытался просканировать. Преданность – штука обоюдная, заметил я. Именно. Я ценю преданных людей. И будьте уверены, что если вы докажете свою полезность, это будет вознаграждено с избытком. И как же мне ее доказать? Вся эта бравада маршала настораживала меня. Он явно темнил и намекал, что преданность ему лично не всегда будет пересекаться с преданностью империи. Ну, или у меня уже паранойя вперемешку с предвзятым отношением. Все же подозрения у тайной канцелярии появились не на пустом месте. Собственно, за этим я и позвал вас в такую рань, Игорь Сергеевич. Державин приосанился и сменил тон. Стал куда серьезнее. Сегодня истекает срок, обозначенный самураями. И наш ответ готов. Но есть нюансы, догадался я. Именно. И вы нужны, чтобы они эти нюансы приняли. Отправитесь на переговоры вместе с Орловым и Авдеевым. Думаю, ваше присутствие заставит самураев пойти на некоторые уступки. Я бы в этом не был уверен. Изаму не выходил на связь с того дня, как они всем скопом отправились в Нагоя. Ни он, ни Азуми, с которой я тоже пытался связаться. И я их понимаю. Насколько бы мы ни стали близки за такое короткое время, все же семья и родная страна ближе. Даже если на другой чаше весов такой замечательный и распрекрасный я. Ведь если договориться не получится, мы окажемся по разные стороны. И уверен, Изаму без колебаний убьет меня. Лучше бы вам набраться уверенности, граф, строго сказал Державин. Слишком многое стоит на кону. Замок Ода остался таким же, как я его помнил, хотя город вокруг успел измениться. На улицах стало больше энергии, наверное. Больше машин, больше людей, больше всяких магазинчиков, ларьков, забегаловок, автомастерских и прочих порождений предпринимательства. Поэтому высокая твердыня на крепостном валу, куда мы подъезжали, выглядела как музейный экспонат, отголосок давнего прошлого, которое, на самом деле, было не таким уж и далеким. Замок остался прежним, но его население изменилось. Повсюду дежурили воины, на стенах стояли стражники, а над воротами колыхались знамена присутствующих здесь кланов. Они готовятся к обороне, заметил я. Им это не поможет, спокойно прокомментировал князь Орлов. Надеюсь, и не придется, вставил светлейший князь Авдеев. А это уже зависит от нас, Виктор Станиславович, скучающе вздохнул Орлов. Его будто не беспокоило происходящее. Орлов был всегда равнодушен, спокоен и уравновешен. Причем, казалось, ему не приходилось прилагать для этого усилий. Я даже немного завидовал его непоколебимости. «Что будет, если мы провалимся?» – спросил я. Мне жутко не хотелось знать ответ на этот вопрос, но именно такие вещи, как правило, необходимо знать лучше остальных. А с учетом ответа, который мы везли, готовиться следовало к худшему. «Думайте об успехе, Игорь Сергеевич», – посоветовал Орлов. «Думаю, это означало, что за провалом последует нечто радикальное. И то, что все главные самураи японской губернии собрались в одном месте, этому явно способствовало. Ворота нам открыли на подъезде, даже останавливаться не пришлось. Но внутри нас встретил строй одоспешенных самураев на площади перед замком и плотные ряды стрелков на стенах. Мы будто совали голову в пасть Йокаю. «Господа, прошу следовать за мной», — встретил нас Гайда, помощник Такаши. Он сопровождал нас в мой прошлый визит, когда мне назначили женитьбу на Азуме. Эвана как обернулась. Интересно, договоренность еще в силе? Мы последовали за Гайда в большой зал, где в прошлый раз проходило собрание великих домов. Но в этот раз обстановка сильно поменялась. Вместо расставленных по кругу стульев нас встретил длинный низкий стол, на противоположной стороне которого сидели самураи. Стулья к этому столу тоже были низкие. Практически одно сиденье с небольшим подъемом, куда обычно просовывали ноги. Авдеев недовольно нахмурился, глядя на это, но решил не возражать. Хотя японцы явно не просто так устроили такую церемонию. Помнится, они вполне нормально сидели на обычных креслах. Я сел напротив Такиды. Специально. Хотел, чтобы ему пришлось смотреть мне в глаза почаще. Он единственный, кто беспокоил меня среди остальных самураев. Хотя нет, был еще один. Однако его за столом не было. Слева от Изаму сидел Такаши Ода, рядом с которым разместился Сора Имагава. Справа же сидел Дэйчи Нагао. Остальных я особо не знал. Это были небольшие кланы. Старейшины совсем мелких и вовсе стояли вдоль стены, словно массовка. Наверное, здесь собрались почти все. Насколько мне известно, помимо Сайго, были и другие дома, решившие отделиться от прежней власти. Большинство обрели независимость, как это сделали Накамура, а некоторые присягнули высокопоставленным дворянам, князьям, например. Такие кланы сидели у себя в поместьях и ждали, чем закончится сегодняшняя встреча. Но Хадзё считался великим домом. Он должен был присутствовать здесь. «Где Набуа?» – спросил я Изаму. Тот не стал отвечать. Вместо этого объявил. «Господа, мы рады приветствовать вас. Прошу, изложите ваше решение». Авдеев набрал воздуха в легкие и достал папку с документами. Он сидел напротив Нагао, а тот смотрел с приглушенной яростью и явно пытался действовать на нервы. Хотя на Виктора Станиславовича явно это не оказывало никакого эффекта. «Мы подготовили для вас законопроект, в котором постарались учесть все пожелания. В разумных пределах, конечно. Прошу, ваша светлость, говорите прямо», — холодным тоном сказал Такаши. «Нас интересует итог». Авдеев сделал небольшую паузу, обменялся с ним взглядами, но папку закрывать не стал. «Итак, по первому пункту о членстве японских представителей в составе Совета Министров возражений не имеем. Однако необходимо отметить, что места должны занимать люди с достаточной квалификацией. Поэтому прошу ознакомиться с законопроектом о подготовке должностных лиц и реконструкции Совета с дальнейшим переходом в состав постоянного органа управления, когда ситуация позволит распустить временное правительство. Авдеев шумно пододвинул скрепленные документы в сторону Такеда, но тот даже не пошевелился. «По второму пункту», — начал Виктор Станиславович. «Ваша светлость, нас не интересуют заумные слова», — прервал его Такаши. «Мы выдвинули свои требования. Вы должны ответить да или нет. Вы серьезно?» — прорычал Авдеев. «Это абсурд. Это наша воля», — возразил Нагао. «Как вы смеете?» «Смеем», — гаркнул я, заставив всех заткнуться. Ноги затекли с непривычки, поэтому я немного размял их, пошевелив стопами. Но на самом деле ждал, когда все внимание сосредоточится на мне. «Игорь-сан, не заставляй меня терять к тебе уважение», — прошипел Дэйчи. «Вы такими темпами лишитесь куда большего», — прорычал я в ответ. «Хватит строить из себя капризных детей, господа самураи. Вам это не к лицу». Дэйчи вспыхнул от ярости, а вот взгляд Изаму похолодел. Даже забавно, учитывая, что один предпочитал магию воды, а второй повелевал огнем. «Если не собираетесь прислушиваться к голосу разума, давайте покончим все здесь и сейчас. Можете попытаться нас убить, но это не важно. В этом случае от замка через пару минут не останется камня на камне, а жители Нагоя будут наслаждаться охренительным таким фейерверком». «Разин», — прошипел вдруг Орлов. Но я отмахнулся. «Хотите знать кратко и по делу?» «Нет». «Такой ответ вас устроит?» Самураи напряглись. Даже каменное лицо Изаму дрогнуло. Я специально сделал паузу, чтобы проверить их реакцию. Риск был огромный, но продолжать нудную дискуссию стало еще опаснее. Чем дольше Авдеев извивался, тем сильнее накалялась обстановка. Ему явно не понравился мой подход, но, черт побери, я не дипломат, и все отлично знали об этом. Однако самураи не стали кидаться в драку, а значит, были готовы слушать. «Будет вам совет», — продолжил, окидывая взглядом всех старейшин. «Но нет, не сразу и не в полном составе. У вас просто нет сейчас подходящих людей, а к делам внутренней и внешней безопасности после вашего закидона вас не подпустят еще долго. Гарантии не так работают». В ответ молчание. Орлов напрягся даже больше, чем раньше. Но, видимо, решил не мешать мне. Авдеев тоже. «Думаю, они сейчас больше думали, как бы выбраться отсюда живьем. Но я постараюсь, чтобы это получилось без особых проблем. Японские отряды в составе гарнизонов. Вы бы сами такое допустили? Сейчас, когда среди самурайских кланов началась смута, и каждый второй может смотреть в сторону Киото, непонятно, что от кого ждать. Мы предлагаем адаптацию. Смешанные части, обучение в офицерских корпусах, притирка, которая займет много времени. Это все и так планировалось. Неужели вы думаете, что Япония будет под надзором все время? Нам не нужна территория, где всех приходится жестко контролировать, и в любой момент может вспыхнуть бунт из-за доведенного до крайности населения». Среди людей вдоль стен начался приглушенный гомон. Старейшины за столом вели себя более сдержанно, однако времени у меня было немного. «Затяну, и начнется бардак, вызванный всеобщим негодованием, и мы не можем железно обещать автономию. Такие вопросы решаются не нами и не за три дня, но все возможно». Изаму немного склонил голову и закрыл глаза, сосредоточившись. Так он обдумывал информацию, решал задачки. «Не стоит принимать доброту за слабость, господа», — заключил я. «Умерьте пыл и начните нормальные переговоры, чтобы Виктор Станиславович смог внести какие-то правки. Сделаем это вместе, как благоразумные люди, знающие цену жизни. Или же покромсаем друг друга на радость нашим врагам, и к демонам полетит все, чего мы достигли за эти месяцы». Я закончил, пока говорил, и сам набрался эмоций, и поэтому теперь шумно дышал, не сводя глаз с Изаму. Остальные самураи, даже сам Такаши, не могли унять возмущение или страх, Такеда будто застыл во времени. Орлов, сидевший слева от меня, явно готовился прорываться с боем. Авдеев нервничал. На какое-то время повисло напряженное молчание. Казалось, вот-вот разом грянет магическое поле, стены задрожат, а земля содрогнется, знаменуя начало конца. Вопрос, будет ли существовать Япония с ее традициями и обычаями, или она канет в лету, решался прямо сейчас. Я тяжело дышал, наверное, тоже волновался, хотя адреналин подскочил так сильно, что этого не замечал. Но даже так дыхание замерло, когда Изаму наконец открыл глаза и ответил мне пристальным решительным взглядом. Он принял решение. Глава 12. Изаму Такеда заговорил не сразу, выдержал паузу, во время которой воцарилась мертвая тишина, а все старейшины,